Йоу, вы слушаете радио Футура 7000. Этот хип-хоп на Луне, на Марсе и на Нибиру. Амазулу Алиен. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Keep this in this song and out of tempo. I keep peace and much love and respect to you. Oh,

Любой микрофон в руках — это мой флеш-рояль. Любой микрофон в руках — это мой грааль, наполненный до талого рифмами цвета алого, как и моя голова. Понятно будет не сразу вам, и чтобы это ни было там, дайте мне драм, чтобы попасть по головам. По головам, чтобы попасть, дайте мне драм, right? Чтобы это ни было там, дайте мне драм. Я хочу попасть по вашим головам. Брыба, придется понять, потом передать, перенять. Ты хочешь или нет, но будешь по этой дороге бежать, кнопку нажимать, дабы понять суть своей природы. Будет хорошо, если так сделает как можно больше народа. Ведь тогда взаимопонимание взойдет, как царь на эту гору под названием Земля, и мир наполнится магией саморазвития. Но один человек не может знать всего. Пойми, один человек не может знать всего. И когда до него дойдет, что не может знать всего, тогда поскорей научит ближнего. Знание к знанию, знамение свыше. Если будешь говорить, то кто-нибудь услышит. До кого-нибудь дойдет твоя правда. К этому отношение не должно быть предвзято. Жизнь — один сплошной урок, ман, поверь. И перед собой открой в нишу знаний дверь. Ты здесь учитель и ученик. Научился сам, будь любезен, научи других. Микс Маста Фрик осветил мне путь, тем самым облегчив дорогу. Мы рядом, как на символике, як два рога. Растут из одной головы, так же мы объединены общими идеями. Мир, любовь, единство и веселье. Мир, любовь, единство и веселье. Salud, aquí from Colombia, South America. This is Aki Elevado, and all the Akis of Malika here say to you, peace, love, unity, and having fun. Please keep in touch. We will work together for the infinity. You know, we were deep in the fifth element, that is knowledge, you know. And this year is to born, is the year 9, to born or reborn. And this year it will be great to the universal civilization around the world. Peace and love and light to you and all the Akis and Malikas there. Nothing less, only more. Nothing less, only more. Nothing now, nothing more. Nada mejor que todo hubiese ido bonito. Nada mejor que las sonrisas. Nada mejor que tener a alguien. Nada más y nada mejor. Nada mejor que el escuchar. Nada mejor que dibujar. Nada mejor que disculparse. Y si cerrara los ojos e imaginar algo mejor, tal vez lloras al abrirlos, porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador más optimista y soñador. Nada mejor que todo hubiese sido bonito, desde el principio de los escritos hasta el final del infinito. Nada mejor que las sonrisas de los necios ante las burlas de los sabios que a veces miran con desprecio. Nada mejor que el mundo hubiese sido plano y con ella haber conseguido que el hombre fuera algo más humano, con palabras de poetas y esculturas de artesanos, no palabras de mentira de un presidente republicano. Nada mejor que tú seas grande y yo pequeño y luego estemos jugando lo mismo y en verdad no solo en sueños. Y nada más y nada mejor que preguntarle al señor Odio si en el fondo de su ser reside el amor. Nada mejor que tener a alguien a quien llamar para charlar, para reír, para abrazar, para llorar. Nada mejor que tener a alguien de quien uno pueda fiarse, y hasta en eso y muy de cerca hay que fijarse. Nada mejor que disculparse del error que has cometido, si además el que has sufrido es el querido. Y nada más y nada mejor que a veces ser más optimista, aunque parezca ser ingenuo y soñador. Y si cerrara los ojos e imaginara algo mejor, tal vez lloras al abrirlos, porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador más optimista y soñador. Nada mejor que el escuchar aquellas letras de esas viejas canciones, con sus refranes y lecciones, reencontrarse con estas. El escuchar cómo tocaban y aplaudiran más sabiendo que ese estilo ellos creaban. Nada mejor que dibujar toda la música de hoy día con los muestreos de aquellas viejas melodías. No quiero quiero ser ni parecer un amargado nostálgico. Es mi homenaje a aquel sonido tan mágico. Nada mejor que usar el beat para sentir, usar el rap para decir, bien decir si hay que decir. Sé que hay veces que es mejor tener el pico cerrado, pero con tanta tiranía no puedo quedarme callado. Nada mejor que esos momentos de esperanza cuando resulta derrocado algún tirano dictador. Lástima que el que entra acabe siendo corrompido y el futuro del pueblo siga tan poco alentador. Nada mejor que imaginarse un presidente que sea justo, que sea digno y que mire bien por el trabajador. Y nada más y nada mejor que a veces ser más optimista aunque parezca ser ingenuo y soñador. Y si cerrara los ojos e imaginara algo mejor, tal vez lloras al abrirlos porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador más optimista y soñador. Y si cerrara los ojos e imaginara algo mejor, tal vez lloras al abrirlos porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador más optimista y soñador. Aki, please, I don't wanna practice MCing only. I wanna know all the elements of hip hop, and now I'm learning how to popping, locking, breaking, and walking, and I wanna know how to be a DJ, how to be a producer, and how to be a beat maker, how to be a better educator, because educator fifth element is my more powerful element, is my life, is my dedication all days to read and study all the books that I can use to empower my life. Ladies and gentlemen, Warner Brothers, the producers of Gold Diggers of 1933, who also produced 42nd Street and Wonder Bar and Footlight Parade and Dames and Flirtation Mall, now take pleasure in presenting a bigger, brighter, breakier show than any of their previous musical. Over there, dancing in the street and dancing to a beat, popping in the door and breaking on the floor, just checking out the beat that's moving to a beat. Do it. Do what? The wild style. Motivator. Motivator. Motivator. Motivator. Can you fuck? Can you fuck? Break it down. Yeah. Break it down. Try to get a job, employees sue me, no cash, money, greed. The system is mean, destroying all dreams. Fly to the moon, nobody's in the schools. Do it. Do what, sir? It's the wild style. Come on. The wild style. Come on, everybody, everybody. You got to fight in life. You're not always right in life. If the time is right in life, stop thinking your past. Do it. I'm rocking to a beat just to move my feet. Try to stay cool with the music at the floor. Do it. The wild style. Get down. Sex is on the loose. People get this loose. Catching all this is not always being pleasing. I heard you got the drinks, the goodness that I hit. You got to get the needle, penicillin is an evil. Do what the wild stuff. Do what the wild stuff. Do what the wild stuff. The wild stuff. Get down. So funky, no junkies. So funky, no bombs. Represent real hip hop. Поджег я листья стропки, взорвались все пороги, порвав свои пороки, перестаньте соки пить, бить тебе поклоны. Нынче модные клоны, ваши троны опустеют, оборвется скоро ним, порвать забыть просто. все законы вскрыть, зарядить патроны, спрятать стоны под заслоны, мы вам будем мстить. Не стройте баррикады зря, наряды без оплаты, бля, преграды будут сломлены, нас не остановить. Поверь, любить нас мы не заставляли вас. Поверь, любить нас мы не заставляли вас. Поверь, любить нас мы не заставляли вас. Поверь, любить нас мы не заставляли вас. Новый этап по номеру второй, первый позади, но он всегда со мной. Раньше было легче, сегодня жить сложнее, без проблем грустно, с ними веселее, погоди, тоска. Ты не для меня, прости, не погоди, тоска. Ты не для меня, прости, взяла меня в плен, лучше отпусти. Пути гадости, твои шалости, неужели ты не видишь, я в радости, ла-ра, ла-ра, ла-ра. Моя песня не спета, на губах ощущаем вкус зеленого цвета, не нарушая запреты, мои слова для поэта. Тебя накроет приходом, приняв весь смысл ответа. Сгорает жизнь, как комета, ты не дослушал куплета. Советы солнечный свет. Первый позади, но он всегда со мной. Раньше было легче, сегодня жить сложнее. Без проблем грустно, с ними веселее, не походи, тоска. Ты не для меня, прости, не походи, тоска. Ты не для меня, прости, взяла меня в плен, лучше отпусти. Пути гадости, твои шалости, неужели ты не видишь, я в радости. Ла-ра, ла-ра, ла-ра, ла-ра. La-da, la-da, la-da. La-da, la-da, la-da. La-da, la-da, la-da. Da-da. Yo, respect to Jackson from Mixmaster Freak, Kirov's Territory, Lugansk, People Republic, Zulu Nation in the house. Peace, Jackson, my man, what's up? My name is the Killer Priest, a.k.a. King Zohar. Zohar. Ghostface Killer. Rilla. We got this thing called Dynamite Sticks. Bestseller. Dr. Zodiac, my man Solo. Yeah. Smooth like fur coats and cognac. Yeah. Yeah. Walk with me. Slow it down. All right. Speed it up. We'll fall into a groove. Yo. Remind me of Vanilla Winters, a mango sun, turntable spun, Hell Avengers, go cables hung, puffin' dynamite like it's 8-1, so kinda fool, time to move, LA, sunshine and pool, take a pull, paid in full, Sumer gods, mother ancient bulls, dynamite sticks, a goo-goo woo-goo, take a nice rip, spider webs for voodoo, act a fool, going goo-goo, head full of loose screws, I'm drifting in dimensions. Zachariah Sitchin, rapid fire spitting higher vision. Twisted from the scented master lighter, LED flicking. Yeah, vanilla mango, the THC like it's purple. I'm thankful, pass around in circles, handed back to you by Urkel. Like how the fuck Urkel get here? Pineapple coconut, sample the golden puff, USB charger, attach the battery, load the cartridge, smoke follow the partridge, the weed ayahuasca, dynamite sticks hit like a rasta, like a rasta. Yo. Yo, hey, yo, I shine like the crystals on a live sativa. In that woo-goo oil, it caramelized the reefer. Flooding the region, big balls of the chiefin. The pen circulating the patients, that's Middle Eastern. SC Lab study the strains like terpenes. Under microscope slides, watch every move like Herb Dean. Herbs green, every verb, words green. Flowers, sir, sit you on the curb like you were sipping on syrup lean. Speak easy, boys. Move like a Ouija board. Dropping off woo-goo packages on ski resorts. Pounds tied up in the box with black TV cords. Stashed out secret compartment that's sitting under floors. Ghouls, sour kush oils plus CBDs. International, we made it. We on BBC. GFK all day with that THC, TSA. They never frisk me like I get it free. Да, вечер был отменный, бро. Луганские тусы, всегда жирно и вкусно. Донбасс это андеграунд грязный. Прошли миллион хип-хоп праздников. Я Мейер Джексон. Увидимся еще, брат. Не грусти, жизнь наладится. Мир тебе. From Mix Master Freak, Universal Zulu Nation, Zulu Natives Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50. Hey, yeah, Zulu Natives shoot, Chapter 50. Baby. Your name. Shoot. Damn. here I go, here I go, here I go again, girls. What's my weakness? Okay, then chillin', chillin', mindin' my business. Your souls, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda wicked, wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them, lick them like a lollipop should be licked. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot, shoot, shoot, shoot, shoot. In the back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot, shoot, little baby. Hey, hey, hey, shoot, shoot, little baby. Don't you know I wanna shoot, baby? Shoot, shoot, little baby. Shoot, shoot, little baby. Shoot, shoot, little baby. Shoot, shoot, baby. Well, let me bring it back to the subject. Tap's all upset. Make you get hot, make you work up a sweat. When you sit to my loo, my darling, not falling in love, but I'm falling for you. When I get you, bet you by the dollar, you were best under pressure. Yo, Sandy, I wanna like taste you. Get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me go, let me shoot to the next man in a three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie, shoot shooba doobie, like Scooby Dooby Doo. I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, ooh, ooh, ooh. I like what you do, when you do, what you do, you make me wanna shoot. Coming this way, ooh. S and the B wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked, G, yeah. Hit skins, but never quickly, right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. Smelly. You want my ball, here's the hot rod, hot 12 rod. Inches to a yard, and have you sounding like a big 12 of a 6'2", wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? I wanna shoot. Read infinity lessons. This is the fifth element of hip-hop culture. The most important element is the knowledge, wisdom, understanding, and always overcoming negative to the positive. Brothers and sisters, kings and queens, peace! Now you know this just don't make no kind of sense. Walking around here is so intense. You make my heart beat. You make me feel so weak. Moving all around from my head to the ground. You make my heart beat. You make me feel so weak. Cause everything you said went right straight to my head. Violence on the streets. New generation must look back and see good music. Don't use drugs. You don't need bullshit. Relax with drums and funky beats. Hip hop live in the streets, not on TV where I make shit. My heart is make beat. My rhymes is my soul. You already know. Peace. Let's build together. Peace to Colombia Zulus. From Mix Master Freak. Hey, homeboy. Yo, homegirl, come here for a minute. Can you put that crack bottle down for me? Word. Just listen to what I'm just saying for a minute, man. Tomorrow night at the Rock House, the bar is jumping, you know what I'm saying? Myself, Rockstar Rob, and Grandmaster Belly Bell. Gonna be the house, just gonna be rocking for all of you, you know what I'm saying? So for all the fly, beautiful girls, price will be free before 11 o'clock at night. After 11, y'all girls only gotta pay $5, you know what I'm saying? And for all you roller coaster looking bitches, $7. complete those steps to the floor. You're in the back, gonna pass the brothers off of the toe. You got three, now they got you in the dolphin, yo. Now you're yapping, popping things, trying to get to the door. Getting tried, kicking, you're rolling mine on the floor. Now you're bruised, then you're bloody, which you paid your debt. You close the ticket, and you're on the arms, the cake with sweat. You're a bitch, you're the rock, every time you speak. Get the plus from your paper, there's a new disease. Susan. Make it oozing. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Шишки, кураж и бродский. Я под пледом с чаем в пенсне. И леща мне отвесит отцовской рукой героиновый шип, как той песни. Никто не сведусь, прокачу или нет, мы тут чествуем белые ночи. Я обложен подушками их минарет, и орет мой один, что есть мочи. Не религиозен, я падаю озим под прессом зеленого неба. Я глиный кусок, она капля на розе. Забирай ЦНС, мне не треба. Мне хлеба бы пайку и майку, которая б не задушила, которая отвесила, меньше рояля. Бонзай кумаровый мудила. Кураж, бродские шишки. Хоть пес труслив, но всех спас. Не однажды я видел во сне свои кишки. И малышка в трусах не пускала на пас. Мне не иконостас помогает, аляс. Я потасканный насквозь от жизни. Все тазом накроется, побегу в пляс. А пока ты хоть жабу лизни, братишка возник, мы пьем без корек. Без лишней возни до утра. И тут ни при чем Ауе и Игорек. Меня раскатает по трассе, как Татра. Не мука базаров с быками по пьяни, а скука. Протру объектив и серый кисель засниму равномерно стука. Под аперитив шишки, бродский кураж. Мне не важно, какой сейчас год и генсек. По секрету не очень отважный, а важен купаж. Не тусарь, а тют, а массет. Но за пиксельный ящик меняет модель восприятия. Вижу ночью метель, как шарманчик улыбчик. В скорости двину до батя. Не страна, а бордель. Надо понять, что времен вожделенных, кое в мечтах уж не будет. Пропитаны страхом бушлатов подкладки военных. Что убивать тебя будут? Это не фенибут, это груз весом жизни. Влечет новизну эмоций. Прокурена будка моя в самый низ. Как легко мне дорогу прокоцать, друзья. Тут шишки, а Бродскому ближе моря. А я давал реплики наркам про май без сирени. И то, как тучи горят. И печень мне будет подарком. Поэзии томик пылится мне проза милее. Подохнем тогда и проспимся. Я с лимфоузлами болею. Шуршал по аллее до истины. Но остановился, вернулся обратно. Имелась нужда до того, как накроет туман одеялом болото, что домом зову. Но однажды проникнул туда, завладев номиналом. Тут Бродский, шишки, кураж. К тому же бутылки Дербента пятерок. Я после событий той ночи контужен. Дрожит вверх и низ, потух мой костер. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Сколько мне нужно тепла, сколько мне нужно огня, но только от тебя, но только от тебя. Сколько мне нужно тебя, сколько мне нужно тебя, но только навсегда, но только навсегда. Снова я дал себе пощечину, да я знаю это по счетчику. Кто-то хочет быть без тебя, что за мысли, друг? Ну тебя хватит мысли свои варить, хватит жизнь свою кипятить, но только без меня, но только без меня. Ночь пройдет, будет новый день, день пройдет, с ним уйдет день. И снова листья на земле наполнят оси. И на поворотном по букету сброси. Сколько мы не проживем, мы не исправимся. Сколько мы не отдаем, не получаем. Два знакомы, а я думаю только о тебе. О вине забыл и не пикуйся, а иди одолеть. Мне эти чувства, слышишь, надо ли? Задавал вопросы поутру своей-то голове. Надо ли прийти и подарить тебе букет? Наплевать на время суток и на этот этикет. Вот сюжет. И почему он так ко мне прилип? Это тип его не знает, и к тому же он не бреет. получается плыть. Сколько мне нужно тепла, сколько мне нужно огня, но только от тебя, но только от тебя. Сколько мне нужно тебя, сколько мне нужно тебя, но только навсегда, но только навсегда. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Так и не поймала нас все эти суета предновогодняя. Мне не номера класса сюита. По погоде затарила булочку и удаляюсь, извиняюсь. Так как дома цветы не политы и присутствуют по пиздаче заморочки. Запихивать фотобумагу в тубо отбухла, лежа на диване зырить тигры старой фирмы. С упоением наслаждаться линией ее ебла под коньячок и изгибами кормы, наплевать на нормы, проектируя хибару на другие нормы. Наплевать, гуляя выходные, нормы соблюсти, чтоб улыбнулись родные. А больше и незачем, бля, давай-ка гитару. Наличные будут и праздник придет. Мы будем бухать и смеяться, едва ли при бабках хоть что остановит полет твой. И срать на засранцев, ну и на Новый год. Рождество и на днюху под мухой лазю. Всю зиму вам бы не хватило духу так гаситься. Тяжелый став, тупой дурман и пицца. С базиликом, пармезаном, моцареллой и птицей. Уроженец или выходец, я думаю на досуге. Лучше будет, размышляю вместе или врой. Заработаю в касании, боссу на геле. Хули я же муравей, нахуй сяду на аллее рос или на конюшиной. Пожары потушены, мы в прохладной безмолвии апатии погружены. И улыбаемся, мигая там и сям, и вырваться из эллипса и пучего пытаемся. Давай-ка гитару, и праздник придет. Запой со мной шкет хитрожопый. Я знаю, ты выдашь хороший заплет, если ёбнешь говна и забудешь про стопы. С русско-украинским разговорником и стреляным патроном от зенитки из гостей возвращаясь. Синька конченая мразь, я промокал до нитки, проходя окольным двориком. И 4 промилле переварю, как паровоз. Улыбается мне перспектива, что печень в один день начнет мне задавать вопросы. У меня она довольно пытлива. Кельтики порвут этот ебучий матервелл, как без труда любого там у них на местности. Но за границами страны невидимы отваги этой песни. И орет зелено-белый сектор сотню децибел переступая. Я подзапутался нихуйно в этой всей вейбодне. Айпод заюзанный хранит себе инфу, а мистер Пик их ободнее. Что-то не вкурю я, поясни попонятней. Забрызганное каплями дождя окно троллейбуса, за ним перемещающиеся видосы леса. Ну а дальше в глубине картинки, там за горизонтами событий. Попиваю чай мои альтервиконты и графья, и я разламываю их по весу всех, сука, хуям собачьим. Или мы рыбачим и воздушных змеев запускаем. Я ебанутый, наслаждаюсь раздраем и котелком своим вонючим. Не скучаю вечерами, пацанов всех выручаю. Знаю, заебись, бывает тут им на диване приятнее, чем рваные-рваные. Приятнее обморожение, цинги, злой гангрены ноги. Покарают тебя твои боги, помогут ебануться. Безумной миной в угол клетки уткнуться. И вопли ебаната по степи, как вирусняя хуйня. Это безумная пустыны ветом разнесутся. Город нихуйно украсили мы, долгие прогулки вывозили. Батылы вори до этого и лозили на пару. Не подпустили ни к одному бару. Нас заебись, начни в тае постаси. Мы по улице летим подошвами асфальта не касаясь. Жиза ебашит не шутя, но смеясь. Байблу и вдышла, не как задумывалась вышла. Но тоже нихуёво, ты безосновательно кислишь. Подохуели мусора с твоей доброжелательности. Может не такое палец на фоне значимости мероприятия. Румыния или Хорватия, ирландцу похуй всех развесить. На канатах, на деревьях и столбах, на ремнях и рубахах. Туда-сюда болталось мясо этих тел изрубанное нахуй. Мы благородно встретим Новый год за Ноби и Луиджи. И ёбнем на выхе, на Фиджи не выйдет ничего, ведь бомжи мы. Капиталистические постулаты нам непостижимы. Полежим, позалипаем, долетим трепующим трамваем. Давай быстрее, сука, нахуй двери открывая. То похолодало, замело по щиколотку. Видно, вылезла с берлоги, сука, зимняя хуйло. Обезьяна, блядь, меска, обмазалась говном и лезет с обнимашками сама отвержена потом. А я тут потом истекаю, не улыбнись, неудача. Не заключи меня в свои объятия, года примат. И проеби меня из виду, дай доделать, что начало. Не подначивай нахуй ту, и можно мне клад. Как парад военный, только в переводе на бабос. Дед Мороз или 2016 принес, или 2000 бачей, или ебашим богачей мачетами, или лопатник ничейный. Эй-эй-эй, а мы курсом намеченным побежим и залечим, и снова побежим, и хуя положим на все. И отжигом басевым отметим мы выхи эти я и вкусный кусок. Гранатовый сок, ГТАшка, из батла брашка. Шагика обледенела, не веет, вали грозила бы мне каталашка. Владел бы заводами, был на лаве. Ну не так это, я шкиляю на пакеты косари. Потом на тралике неспешно двигаю на адрес. О панцирях улиток размышляю до зари. О том, что грустно на душе и надо вырубить обрез. Вещь полезная, особенно на Новый год, хватило бы икры и конины не на один рот. У меня был бы хот-рот, завалить ее бла, долбоебы молвится в народе. Суя меня выплюнет нахистевшим зубом мудрости. Сам буки ебну слота с ацетком дракона пасти. И обратившись великой энергией, я улечу с махом бабочки новокрыла. И где почую темное и тепленькое место, не анапестом застелю под Новый год, не в знак протеста и не пропаганда. Че вы доебались, я панда? Мне в подарок от Снегурки розовенькая манда. Поэлозить и потыкать, накормить химозой, выгнать на мороз, извиниться, подарить 13 роз. Потом снова выгнать нахуй и упасть, считать не жулю. И весь год пора залипать, или хотя бы до июля. Как хатуля огибая ваши блядские движушки, мы с Максимкой курсанули, скушали по полбашки. Мы нахалы хули наши фразы, как для гольфа клюшки, или пули, выносящие куски вашей башки. Наташки сиськи на столе рабочем, это может быть неважно. Впрочем, мы свои ножи наточим, падик обесточим и сделаем все тихо по зеленой без истерики. И мы и так на паники, не надо эзотерики. Футболисты бутылер на пару двигают, довольные, как колбасе собаки в приюте. Как дети на батуте, как студенты в институте, как соляночники перед закладками млеют. Ну ты давай-то не болей, офицеры с праздником. Я б тебе не доебался, если б был проказником. Или под шофы вы рот ебали, тут стоять не так ли? Охуеть приятно наблюдать эти спектакли. А климат хуёвый, а я ору, айо-айо. Несмотря ни на чё, или пухаю по чёрному. Но счастливый мне не скучно, это злобный мой подручный. Как цепной доберман и без страха грома и туч. Не обучен ебашить, но под угары заточен. И покруче любого порочен, как и я, впрочем. Как и любой на планете, он временами слышит звон в ушах. С большинством из них я почему будто на ножах. Все потому, что в типажах уебищ нихуя не смыслю. И по бесу закислю на вашу тупость, вы ублюдки. Подавляющее большинство залупный творог и говно. Типа шоколад и сливки с молока коровьего. Ворованные минуса от зайца, кроссы от китайца. Для того, кто под джазец по всем говном кидается руками бойца. Не считает нужным бить по яйцам, даже когда месяц не ебаться лоси. И кружево на лясике по минус 25, а лясик не вывозит, и каретка по пизде идет, и на носу, а ты до горизонта долетишь. Ива под ситару тебе свою песенку споет, меня не ебет. Я дал под козырек и побежал, мои бы заботы, бы всем душу не спеша. Будучи бичом, считаю стадом лошад. Я уже не человек, нахуй ушатанный шар. И нам бы не мешало погулять по мостовой. Дырок им дышать не хватит, лизергинчик листовой. Я залипну по аду, меня дернет малой. Меня греет охуенно, что хоть для него крутой. Но мы не из тех, кому подлезть можно налезть. И не гоняем на М3 за 2200. И если напиздел, то где-то за уши по 200. Только не за яйца и не на кресте. Я уже вертолеты ловил, а ты уже храпел, когда они превращали мое желаемое в пепел. Присел, отдохнул и поел брезента и мела. Мы замусолили источник беспредела неумело. И пошли гулять опять, подзадрочившись предварительно у аппарата. После бутылки арарата. А тут Новый год, я ебал его рот. А он мне кладет за лупу на ворот. Ну а для вас, урода, все самое лучшее. С Сапарики на кухне, оливье, отсосы в душе, радость на душе, смех малышей. Привет, Нурпаше, странгуляция на шее. Еле хуели снегурки, Деды Морозы. Такого рода движет точно не по мне в коматозе. Угроза выжить меня парит на затылке. Наросты не развиваются вообще, запустили ищейк. Я заебался все это читать, заебы тут, братик. Но жирнова еще не переживали мои скиллы. Мои делишки и дела сейчас идут не в умате. Но как бы хуже не было, не упаду на иглы. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50.